Молден. Глава первая. Тысячи людей стояли на мосту через реку Мистик и наблюдали, как между Коммонуэлс-авеню и Бостонским портом все горит или только еще загорается. Ветер с запада не стихал и оставался теплым даже после захода солнца, а пламя ревело, как в топке, гася звезды. Из-за горизонта поднялась полная и крайне отвратительная луна. Иногда дым закрывал ее, но куда чаще этот выпученный драконий глаз сиял в чистом небе и смотрел вниз, отбрасывая затуманенный оранжевый свет. Клай подумал, что это луна из комикса-ужастика, но ничего не сказал. Вообще мало кто говорил. Люди на мосту смотрели на город, который так недавно покинули. Наблюдали, как языки пламени добрались до дорогих кондоминиумов на набережной и начали их пожирать. Над поверхностью воды неслись, перемешиваясь друг с другом, трезвон и завывание различных видов сигнализации, в основном пожарных и автомобильных, на которые накладывал свой сирен. Какое-то время один, усиленный динамиками механический голос, твердил горожанам: «Покиньте улицы!» Потом второй начал советовать: «Уходите из города пешком по главным улицам, ведущим на запад и север!» Эти две противоречащие друг другу рекомендации несколько минут конкурировали между собой, прежде чем первый голос «Покиньте улицы!» смолк. А через 5 минут угомонился и второй: «Уходите из города пешком по главным улицам, ведущим на запад и север!» И остались только голодный рев, раздуваемого ветром огня, да ровный, низкий, хрумкающий звук. Клай подумал, что с таким звуком должно быть рвутся от жара оконные стекла. Он задался вопросом, как много людей оказалось в ловушке, зажатой между огнем и водой. «Помнишь, ты спрашивал, может ли современный город гореть?» — повернулся к нему Том Маккорт. В свете пожара его маленькое интеллигентное лицо выглядело усталым и больным. На одной щеке темнело пятно сажи. «Ты помнишь?» «Замолчите! Пошли!» — вмешалась Алиса, потрясенная тем, что происходило у нее перед глазами. Она к Том говорила шепотом. «Словно мы в библиотеке», — подумал Клай. Но тут же мысль эту перебила другая. «Нет, на похоронах можем мы идти, потому что от всего этого меня мутит». «Конечно», — кивнул Клай. «Можем, будь уверен. Далеко от твоего дома, Том. Отсюда меньше 2 миль», — ответил Том. «Но горит, к сожалению, не только позади». Дорога вела их на север, а он указал направо. Занимающийся там зарево пожара давало примерно тот же свет, что оранжевые, натриевые уличные фонари в облачную ночь. Только эта ночь выдалась ясной, а фонари не горели. Но, по крайней мере, из фонарных столбов не поднимались клубы дыма. Алиса застонала, потом прикрыла рот, словно боялась, чтобы кто-нибудь из тех, кто молчаливо наблюдал за горящим Бостоном, упрекнет ее в нарушении тишины. «Не волнуйся!» В голосе Тома звучало мрачное спокойствие. «Мы идем в Молден, а горит, похоже, ривер, и ветер дует так, что Молдену ничто не грозит». «На Том и замолчи!» — мысленно воззвал к нему Клай, но Том его не услышал. «Пока!» — добавил он.